Представляю, как ты огорчилась, когда я сегодня бросил вызов Чималье. Я не знала его имени, но, кажется, видела этого человека раньше, или кого-то очень похожего на него. Видел ты именно его, хотя, думаю, тогда Чималье не выглядел таким придворным щеголем. Давай я объясню тебе, что к чему, и ты, надеюсь, поймешь, почему мне пришлось омрачить нашу свадебную церемонию. Почему я не мог откладывать то, что уже сделал, и что мне еще предстоит сделать. Сказав, будто приберегал для нее фигурку Хочекетсаль в качестве свадебного подарка, я впервые солгал молодой жене. А затем, рассказывая ей о своей прежней жизни, я, если не допустил прямую ложь, то кое о чем умолчал, и не один раз. Сначала я поведал Сьянье о том, как Чималье предал меня в первый раз, когда он и Тлатли отказались помочь спасти Цицетлини. Однако, упомянув, что жизнь моей сестры оказалась в опасности, я не сообщил жене никаких подробностей. О том, как судьба вновь свела меня, Чималье и Тлатли в Тескоко, я рассказал, но заострять внимание на некоторых творившихся там мерзостях, как на деталях своей мести, я не стал. Затем я поведал, что из милосердия, проявив слабость, позволил Чималье избегнуть возмездия. А он же вместо благодарности жестоко преследовал близких мне людей. Под конец я сказал: «Помнишь, ты ведь сама рассказала мне о том, как он, притворившись, будто помогает твоей матери, на самом деле...» Сьянья ахнула: «Так это и есть тот самый путешественник, который выхаживал, да, который убил мою мать и твоего?» «Да, это он», — подтвердил я, когда жена испуганно умолкла. Потому, увидев сегодня Чималье, нагло восседающего на нашем свадебном пиру, я решил твердо: больше этот мерзавец не убьет никого. «И правильно!» — яростно воскликнула Сьянья. «Ты обязательно должен завтра убить его, что бы ни говорил на сей счет чтимый глашатый. Но не получится ли так, что стража просто-напросто не выпустит тебя на рассвете из дворца?» «Нет. Хотя Уицотли не знает всего того, о чем я рассказал тебе, он понимает, что это вопрос чести. Меня правитель удерживать не станет. Вместо этого он задержит тебя. Именно это и тревожит мое сердце. Боюсь, ты сможешь жестоко поплатиться за мой порыв». Похоже, последнее замечание ее обидело. «Зря ты считаешь, будто я менее отважна, чем ты, ца. Подумай лучше о том, что если теперь ты пойдешь на попятную, то получится, что это я стала предлогом избежать поединка. Разве смогла бы я после этого с тобой жить?» Обреченно улыбнувшись, получалось, что теперь исчез последний шанс на спасение, я покачал головой, нежно привлек жену к себе и со вздохом сказал: «Нет уж, на попятную я не пойду». «Я так и думала», — ответила Сьянья, само собой разумеющимся тоном, как будто, выйдя за меня, она стала женой воителя орла. «До рассвета осталось совсем немного. Приляг, положи голову мне на грудь и постарайся хоть немного поспать». Мне казалось, что я только что опустил голову на ее мягкую грудь, когда в дверь неуверенно поскреблись, и послышался голос Коцатли: «Миксли, небо уже бледнеет, пора». Я встал, окунул голову в тазик с холодной водой и расправил свою смявшуюся одежду. «Он уже ушел к пристани Акали», — сказал мне Коцатли. «Может, решил напасть на тебя из засады?» «В таком случае мне потребуется только оружие ближнего боя. Метательного не надо», — откликнулся я. «Принеси копье, кинжал и макуауитль». Коцатли поспешно ушел, а я задержался, чтобы попрощаться с Сьяней, которая лепетала слова, призванные приободрить меня и внушить уверенность в том, что все будет хорошо. Наконец, поцеловав ее в последний раз, я спустился вниз, где меня с оружием ждал Коцатли. Пожиратель крови отсутствовал. Куачик, наставник Дома Созидания Силы, не имел права помогать кому-либо из участников поединка, даже советом, вне зависимости от своего собственного отношения к этому поединку и его возможного исхода. Дворцовая стража не предприняла никаких попыток помешать мне выйти за ворота, которые вели через мину и стену в сердце сего мира. Шаги наших обутых в сандалии ног, ступавших по мраморным плитам, отдавались эхом от Великой Пирамиды и многочисленных зданий поменьше. В опаловом свете раннего утра площадь непривычно безлюдна, ибо на ней не было никого, кроме нескольких спешивших по своим делам жрецов, выглядела еще более огромной, чем обычно. Выйдя через западный проем в змеиной стене, мы по улицам и переброшенном через каналы моста направились к ближайшей пристани, где я взял дворцовое каноэ.